Ретроспектива. Тиходонск. 11 января 2008 года. Тот день выдался солнечным, но к обеду нахмурился и разразился небольшой вьюгой. Снежило очень тихо, очень бережно, словно кто-то наверху боялся потревожить город грубым холодным прикосновением. Весь перрон усыпан невесомыми, как комки сухой белой шерсти, хлопьями. Они лениво перекатываются взад-вперед, пока не попадут под ноги пассажирам фирменного поезда «Тиходонск-Москва». Просядут беззвучно, налипнут на подошвы, чтобы какой-то своей частью тоже предпринять далекое путешествие на север, к центру страны. Посадка объявлена 10 минут назад. Перед вагонами колышутся очереди с сумками и чемоданами, кто-то уже удовлетворенно ныряет в темный проем двери, а кто-то только подходит спешным шагом, держа билет на изготовку. Измученный вечными накладками и нестыковками российский человек предпочитает обустроиться на месте заранее, пока кто-то не занял его законную полку. Только у последнего вагона как-то пустовато. Проводница Людочка скучает, притоптывает стройными озябшими ногами. Это улучшенный спальный вагон, СВ+. Всего 20 мест, да и люди здесь ездят уверенные, у которых всегда все в порядке, поэтому очереди случаются крайне редко. От нечего делать Любочка наблюдает за пьяненьким мужичком в старой железнодорожной шинели и нахлобученной на правое ухо вытертой шапке. Он кругами ходит по перрону и, оживленно жестикулируя, разговаривает сам с собой. К вагону подошла прямая, как кол, старушка с мальчиком. Тянут за собой новенькие чемоданы на колесиках. «Здравствуйте!» Старушка протягивает билеты. Взгляд Людочки привычно скользит по бумаге. «Третье купе». Людочка возвращает билеты, помогает им подняться. В это время подошел следующий пассажир. Пожилой мужчина в тщательно отутюженных брюках, острые стрелки которых, казалось, давно должны были превратить полы пальто в бахрому. «У вас 6-й купе», — говорит Людочка. Идут сразу четверо. Огромные спортивные сумки в руках. Уверенные, сильные, наглые физиономии, на которых навсегда запечатлелось собственное превосходство над кем угодно и вызов любому, кто посмеет с этим не согласиться. Сейчас таких много развелось. Но Людочка их не боится. Она умеет со всеми находить общий язык, хотя проблемы с ними могут быть. Один из новых пассажиров громко разговаривает по телефону, не обращая внимания на окружающих и не фильтруя свой обычный словарный запас. «Умный, где вы застряли?» «Ну так и что? Шевелите педалями! Вы все на 4 места не влезете, еще поменяться надо». «Да ясно, что никуда не денутся, но надо загодя. И помочь бы надо, а то мы на своем горбу все таскаем». «Это ты уже не умная, хитрожопый! Гребите скорее!» Он прячет телефон в карман, что-то негромко говорит остальным. Те ржут. «О, здрасте!» Подают билеты, разглядывают Людочку. У нее смазливое лицо того замечательного типа, глядя на которое, никогда не испытываешь сомнений насчет того, можно или нельзя, удобно или неудобно. Конечно, можно. Конечно, удобно. Парни улыбаются, они довольны. «Заходите в гости, девушка. У нас будет весело». «Это вам весело, а я на работе». Людочка кокетливо надувает губы. «А мы отгул выпишем. Сохранением зарплаты». Сумки тяжеленные. Видно, как парни напрягаются, бережно втаскивая их по ступенькам. Людочка не сомневается, что там коньяки, балыки, банки с черной икрой, вяленые донские рыбцы, огромные цемлянские чебаки, баллоны с душистым подсолнечным маслом, аппетитными соленьями и другие деликатесы тиходонской земли, которые так любят московские начальники. Видно, бизнесмены едут решать важный вопрос в столице. А это смазка, которая поможет сдвинуть его с места. Ох, будут гудеть ночью эти ребята. Как бы драку не затеяли, да стекла не побили. Надо предупредить Женю, чтоб подстраховал в случае чего. Хотя коллегу из 18-го порядок в составе интересует куда меньше, чем то, что у нее под юбкой. Пассажиры подходят и подходят. Первое купе, восьмое, седьмое. А женщина в возрасте возмущается, что ей досталось место с мужчиной. Это с тем, в наглаженных брюках. Людочка объясняет, что проводник не занимается продажей билетов. К тому же, если их рассадить по разным купе, то два места пропадут, а ехать всем надо. «Если бы вам не продали билет вообще, вы бы радовались? Вот видите. Да если и проедете с мужчиной, то что страшного? Раньше все так ездили, а по мне так и веселей». Она подмигивает с улыбкой, но женщина остается хмурой. «Если хотите, можете отказаться от поездки и пожаловаться на кассира, или подайте жалобу начальнику поезда». Появились еще двое со спортивными сумками. Запыхались. Плечи, во! Ручищи такие, что можно кирпич спрятать, не заметишь. У одного билет на имя Таризова Гайка Арменовича. А рожа курносая, рязанская. «Каких сейчас только армян да грузин не наплодилось», — думает Людочка. «И рыжие есть даже, и синеглазые. А все потому, что черные пихают наших баб направо и налево. Вот только кровь русская все-таки сильнее ихней, потому и появляются на свет такие Гайки Арменовичи». Степенно подошли четверо серьезных мужчин с военной выправкой. И опять тяжелые сумки. И в пакетах что-то громоздкое, вроде мотоциклетных шлемов. Спортсмены, что ли? Так те обычно молодые. Может, тренеры? А вот какие-то вертлявые, с противными рожами. Матерятся, плюются. Уроды. Куда они все едут? Что за день такой? Почти все пассажиры прибыли. Остались два места в последнем купе. Из вагона вышел покурить один из бизнесменов, который донские дары везет в столицу. Вышел без шапки. Голова у него бритая под ноль, вся в шрамах каких-то. Стоит, дымит, поглядывает на Людочку, улыбается. Подошел ближе, достал из куртки плоскую бутылочку водки, крышку свинтил, протягивает. «Потянешь, красавица!» Людочка фыркнула, отвернулась. «Еще чего, больно надо». «Как хочешь». Парень пожал плечами, сам приложился к горлышку, всосал чуть не треть бутылки. Словно почуяв манящий запах, зигзагами к нему подрулил пьяненький мужичок в ушанке, которая каким-то чудом еще держалась на его голове. Он встал напротив парня на широко расставленных ногах, качнулся и прожужжал. «Мышь, щу-щу», что означало, скорее всего, «мужик, дай чуть-чуть». На всякий случай он продублировал свою речь жестом, сведя вместе дрожащие большие указательные пальцы. Парень не обратил на его усилия ни малейшего внимания. Завинтил крышку, сунул бутылочку во внутренний карман, развернулся и пошел в вагон. Мужичок в шинели устремился за ним, успел схватить за штанину, когда парень уже поднялся на ступеньки. Пассажир оглянулся и не сильно, с линцой, легнул, угодив случайно или не случайно ботинком прямо в лицо. Взмахнув руками, пьянчушка молча рухнул на перрон. Людочка отвернулась. С противоположной стороны к вагону приближались двое мужчин в черных брюках, черных коротких куртках и черных вязаных шапочках. На плечах, придерживая руками, они несли длинные яркие сумки на ремнях. Другого багажа Людочка у них не заметила. На вид мужики как мужики, ничего особенного. Вот только ей почему-то дико захотелось, чтобы они прошли мимо. Какой-нибудь другой вагон, не в 19-й, а еще лучше вообще ушли подальше от вокзала. Но они остановились рядом, поставили сумки. Один молча протянул билеты. Рука вся синяя от наколок. «Десятое купе», — произнесла Людочка не своим голосом, прокашлялась. Когда они уже зашли в тамбур, один негромко спросил другого. «А Шнур в каком вагоне? Надо его к нам подтащить». Второй что-то ответил, Людочка не расслышала. Семафор на ветке загорелся зеленым, и она, вскочив на площадку, привычно пропела. «Провожающих просим покинуть вагон!» Когда через 5 минут поезд тронулся, она стояла у открытой настежь двери, разглядывая уплывающее в сторону здания вокзала с гигантскими буквами «Тиходонск, главный на крыше». Засыпанные снегом киоски и рекламные тумбы. Бегущих следом за вагоном, стоящих, идущих, машущих руками, плачущих, смеющихся или просто глядящих перед собой без всякого выражения людей. И тут Людочка словно током ударила. Сердце заколотилось часто-часто. Почему-то вспомнилась песня, что пел Розенбаум. «Посмотри на это солнце, посмотри на это небо. Ты видишь это все в последний раз». В душе противно защемило. Даже захотелось заплакать. Ерунда какая-то. Надо немного выпить и расслабиться.